Глава седьмая. Ночь была над Уфой перепрелая, душная. Окно в избе перед спаньем открыли. Хорошо и вкусно пахло от казачьих хлевов навозцем. Кириллов лежал на палатях с женою, добротной супружницей своей. На печи примостился сынок их Петенька. — Батюшка, — спросила жена, — по что не спишь, а маешься? — Ульяны Петровны, — отвечал ей Кириллов, — мне сегодня от ханов степных взятка была предложена. — Много ль? — оживилась жена, светлее лицом в потемках. — А такая, что и на вазу не увезем. — За что ж тебе, батюшка, милость така от ханов выпала? — А зато, мать моя, чтоб я город Оренбург вместе намеченным не фундовал. И вот я не сплю, размышляя. Коли ханам степным Оренбург на сём месте неудобен, кажется, знать именно там город ставить и надобно для пользы русской. А теперь спи. После молебна тронулись. 15 маршевых рот взяли шаг. В разливы трав поскакали казаки, мещеряки и башкиры. Кириллов шел в поход, окруженный купцами индийскими и ташкентскими. Ботаник Гензельман в котомку травы редкие собирал. Ведал он историю древнюю, географию мира, геральдику, юриспруденцию. Собеседник занятный. А живописец Джон Кассель умудрялся из седла шаткого виды разные в альбом зарисовывать. От трудознатцев Кириллов получал известия радостные. Нашли соль и яшму, медь и порфир, серебро, мрамор. Кириллов, словно кот на сметану, глаза в удовольствии жмурил. Бывать России красавицы, увешанной камнями драгоценными. Мамед Тевкелев, мурза в чине полковничьем, скакуна шпорами истерзал, холмы обскакивая. Нагайкой в разлет убивал лис и зайцев безжалостно. Вечером караван экспедиции нагнал казак Яицкий. Иссечен саблями, мотало его в седле, как пьяного, борода вся в крови. Башкирцы напали, орал. Людей побили, вазы пограбили. Побитых захоронили, а вазы с припасами так и сгинули в степи. Ночью, сидя у костерка, Кириллов отписывал в Петербург, чтобы там не пугались. Зло башкирское он пригладил, сколько мог, для выгод будущих. А то ведь он знал, в столице народишко трусоват, велят оглобли ему обратно ворочать, тогда прощай все. Ехали далее. Иногда наведывались к нему послы башкирские и киргизские, просили города не ставить, иначе бунт учинен будет. И запели над головами первые стрелы пернатые, запылали по холмам костры сигнальные и враждебные. По ночам кто-то тяжкий и реющий, словно демон, проскакивал мимо лагеря, сгинув стремительно в топоте, в вое, в ржанье. — Не бойся, — говорил Кириллов. — Напужать нас желают. Провиант кончился. Шли голодные. На ночевках окружали себя кострами, вглядываясь во тьму. Одни лишь казаки, ко всему привычные, сигали во мрак и возвращались под утро с бурдюками, полными башкирской бузы, пьяной и резкой. Подвыпив, казаки беззлобно бузили. В лесах почасту встречали бортников. Боясь множества всадников, они быстро, как белки, залезали на деревья, скрываясь в густой листве, где тяжело и медвяно гудели пчелиные дупла. Иногда же отряд вступал на обширные луговые поляны, а там, в зной сладком, томились среди душистых трав долбленые колоды ульев. Старики, пасечники в белых рубахах, очень похожих на русских, пластали ножами зыбкий и яркий мед. К Кириллов не обижал людей промышленных. Всех бортников и пасечников одаривал от души. Достигли яма Стерлитамакского. Сельцо убогонькое, но зато на диво живописно глядится в речные заводи. От Стерлитамака уже повеяло жаром степным. Из пещерных дыр рвался воздух, то горячий, то льдяный. Ржали кони, горцуя в робости. За сосновыми перелесками плеснуло в глаза путникам зернь песками, черными буграми распухали под ветром кочевые юрты. Когда же подошли ближе, ни юрт, ни кочевников. Снялись все разом и ушли стремглав, пришельцев с севера убоясь. В последний раз брызнуло ярким цветом из зелени, и потекла навстреч песчаная желчь. А в этой желти блеснули воды орские, конец пути. Кириллов устало свалился из седла на землю. Шагнул к реке, камыши раздвигая. Да чего же быстро текли воды! Виднелось дно чистенькое. На глубине, будто острые мечи, зигзагами метались темные рыбины. Нагнулся статский советник и зачерпнул воды ладонью, опробуя их. Орская вода имела привкус горечи, едва внятный, но пить ее можно. — Компонент разбить тута, — повелел Кириллов. — Оренбургу стоять на сём месте, и с нею более никуды не стронемся. Дикие тарпаны мчались, еще не ведая узды человека, прямо через лагерь. Били копытом людей, и кроваво светился их глаз. Крепость закладывали в 9 бастионов, а при них цитадель малая. Избы приказные, изба пробирная, где руды химические изучать. Гарнизон и артиллерия вошли в крепость Оренбурга, как входят в дом чинно и благолепно. Трижды уставясь в марево южных стран, лупанули в небо из пушек безъядерно, салютуя новому русскому городу, городу в новой России. Из-за гор уже понаехали богатые башкиры и киргизы, понаставили вокруг кибиток, долго издали присматривались они к быту крепости. Явились до Кириллова и, низко кланяясь, благодарили за постройку города. Теперь говорили ханы Кириллову: «Ты уходи отсюда, здесь мы жить станем, а царице поклон скажи, молодец баба-царь». Кириллов на это ханам так отвечал: «Не затем пришли, чтобы город основав уйти. Тогда с 4 дорог войною пойдем. Ц-ц-ц. Я с миром прибыл сюда. Вместе с вами в мире жить будем. За миром с пушкой не ходят, а ты пушку привез. А пушка зверь такой, ты ее не дразни, и она тебя не тронет». А просвещение и благополучие края радея, Кириллов надеялся, что и помощники ему таковы же станутся. Однако не так. Толмач-полковник Мамед Тевкелев, живя побытом грабительским, хватал старейшин башкирских. Кириллов ласкою привлекал калмыков, киргиз и башкир, зазовет к себе, угощает и слова не скажет, когда старейшины со стола его все ложки, тарелки и бутылки с собой унесут. Че с них взять-то? Посуда — дело наживное, тарелки с вилками — тьфу! Они ведь не дороже новой России. Но великая трагедия жизни для Кириллова уже определилась. — Гей-гей-гей! — прокричала в Петербурге царица, трижды хлопнув в ладоши. — Человек мне потребен бывалый, крови людской не боящийся, дабы башкирцев усмирить, кто годен. Александр Иванович Румянцев, после того, как доказал императрице, что финансов в России отродясь не бывало, прозябал в казанских деревнишках в ссылке. Хорошо хоть что из-под топора выскочил. Ходил он теперь в зипуне, отрастил бородищу, косил с мужиками сено, в церквушке бедный подпевал причту боском генеральским. Было ему невесело. С женою не имел доброй жизни от распутства ее позорного. А сын Румянцева, Петр, вдали от отца созревал. Будущий знаменитый полководец, граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский, 1725-1796. И часто глядел опальный генерал на дорогу, что терялась за лесами, а за лесами — Казань. Оттуда, из-за леса, можно было всякого ждать. Норов царицы тягостен и подозрителен. Могут потихоньку удавить и в деревне. Утром генерала разбудили. Кто-то скачет со стороны леса. Встал, молитву скорую сотворил. Чарку водки приял стомаху ради. Примчался курьер, и Румянцев его принял в избе. Откель спросил, весь в суровость озлобленной. А от матушки, о сударыне, ея величество Анны кроткия. Так, задумался Румянцев и шомполом коротким туго забил в пистолет пулю. Оружие возле локтя придержал, а пакет от царицы принял. Разумение мое таково, сказал. Коли из столицы меня для худого ищут, так я вот сразу же пулю в лоб себе запущаю. Ну, а коли милость, ну что ж, еще послужу. Анна Иоанна сообщала указ сенатский. Ехать ему в земли башкирские, порядок в тех краях навесть, башкиры киргизов отечески вразумлять, но коли в разуме не явится, тогда поступать прежестоко, крови не бояться. Румянцев слугу позвал. — Стриги бороду мне под корень, бриться, баню топить, мундир давай, лошадей закладывай, еду. Дорога дальняя, и пока он ехал, Кириллов времени даром не терял. И другим житья спокойного не давал. У него в экспедиции все трудились. Геодезисты край исходили, по картам его разнося. Плавали по рекам, пристани намечая. Уже готовилась первая карта земель башкирских, а карта — суть, основа всего. Виделись уже в будущем заводы великие, рудники медные и шахты разные. Генцельман открывал невиданные на Руси травы, копал древние курганы и могильники. Живописец Джон Кассель, человек по молодости азартный, в такую глушь забирался, где с него с живого чуть шкуру однажды не спустили. А другом верным Кириллову стал бухгалтер Петр Рычков, безвестный паренек из Вологды, где набрался ума разума от пленных шведов. И был Рычков до всего жаден, до всего охоч. — Запоминай, Петруша, что деется, — советовал ему Кириллов. — Может, на старости лет, когда меня не будет, сядешь историю писать оренбургскую. От этой крепостцы Россия и далее пойдет, приводя народы здешние к повиновению. От Оренбурга нашего уже сейчас надо бы идти дальше, до Ташкента, до Туркестана. А бунтующие орды уже осаждали Мензелинск. Многие города разорили. В Уфимском воеводстве пожгли и пограбили деревни мещеряков и тех башкир, которые бунтовать против России не желали. Под осень Кириллов выступил с отрядом из Оренбурга на Уфу, и по дороге им пришлось биться насмерть, чтобы живыми выбраться. В тучах пыли оседали кони, ржали прямо в лицо, и под пулями солдат, рея халатами, тупо бились головами в землю башкирские всадники. До Уфы он прошел, но каково-то теперь гарнизону зимовать в Оренбурге. Да, хорошо было мечтать над картами в кабинетах петербургских, и совсем не то получалось, когда ланд-карта обрела суть лицезрения и ощущалась под ногами, как земля новой России. Книжки, атласы, глобусы, астролябия — все это осталось валяться в обозах, а перед наукою привозною пошли в авангарде пушки, конница и пехота. Татищев донимал его доносами, вредил посильно, а тут и без того сердце болело. Опять пошла горлом кровь. Румянцев прибыл в Мензелиск и застрял там надолго. На постоялом дворе ел кашу со шкварками, глядел на всех подозрительно. Кириллов при свидании с генералом признался: «Ой, и горько же мне! Не успев обрести, уже кровью обретенной обмываем. Александр Иванович, ты жалость к людям имей». Румянцев очень не любил, когда его учат. — «Велено мне тебя под своим началом иметь», — сказал он. И письмо Анны Иоанны показал Кириллову. — «В мои воинские дела ты не лезь. Ты вот в обозе своем врачевателя зубов для башкир притащил, а я твоим башкирам последние зубы выбью. Государыня ко мне ныне опять милостива». Румянцев был жесток, восстание топил в крови. Через холмы переползали пушки, и гром их разрушал последние мирные надежды. Кириллов, в коляску залезая, сказал Рычкову: — «Едем, счетовод мой, в Петербург. Жаловаться стану». Бухгалтер отвез его к семье в Самару. Ульяна Петровна, мужа завидев, руками всплеснула: — «Батька ты мой! Да никак убили тебя!» — «Не, мать, дай отлежаться. Ничего не сказывай мне». Кириллова провели в дом, он пластом лег на лавку. Почтительный Рычков отирал с его лица чахоточный пот. — «Памятника в себе не жду, — заговорил Кириллов. — Но вот подохну когда, останется после меня край великий, край богатейший, России старый, Россия новая. — Да кому нужна эта сушь да жарынь дикая? — причитала жена. — Бросим все. Ванюш, уедем. В садах-то на родине, небось, уже малина вот такая. Крыжовник хорош, пожалей ты меня. — Дура, — отвечал ей Кириллов с надрывом, — ты видишь только то, что сверху земли, а я под землю гляжу. Вот и закопают тебя под землю-то. А обо мне-то подумал, как я без тебя жить стану? Летом этого года необозримая туча пыли, поднятая тысячами конских копыт, закрыла небо на юге России. И над степями Украины словно померкло солнце, жутко стало. Это повалило на пролом через владения русские крымская конница хана Каплан-Гирея. Крымчаки шли на Кавказ лавиной, чтобы помочь султану Турции в его борьбе с персидским шахом Надиром. Законов для татар не существовало. Конница хана топтала русские земли, татары безжалостно убивали и грабили всех встречных. Голдящие рынки Кафы и Бахчисарая снова наполнились толпами русских мужиков и баб, девок и детишек, которых татары быстро расторговали по миру. — Матушка, — подсказал Остерман императрице, — вот тебе и повод к войне, дабы наказать дерзких. Миних того и ждет. На сей же год поход свершим. Башкирский бунт не кстати случился. А в год следующий учнем Крым воевать. Звезда Марса разгоралась над Россией все ярче и ярче.